Пол Макферсон, молодой преданный из Нью-Йорка, подвергается нападению таинственного чернокожего со шрамом на лице. При загадочных обстоятельствах он переносится в середину 60-х годов, где знакомится с выпускницей университета Мэри. Молодые люди обнаруживают, что чернокожий также пробрался в прошлое и следит за Полом. Через некоторое время на сцене появляется новая фигура – мистер Дейл, представившийся агентом ФБР. И вот однажды утром незнакомец и его сообщники похищают Бакту Пола. «Властитель века», 5-я серия. Пустите меня! Пустите меня! Сиди, не рыпайся! Закрой дверь! Люси! Тут тянемся, как... Поехали! Как же так, мистер Дейл? Ведь вы все видели. Даже пальцем не пошевелил. Как же так? Надеюсь, молодому человеку не очень намяли бока. Вот ты и заговорил, наконец. Ну и голосок. Кто ж ты такой, а? Молодой человек решил поиграть с нами молчанку. Ну что ж, иногда полезно и помолчать. Сейчас он у нас живо заговорит. А ну-ка ты... Я же сказал, полезно помолчать. Я едва дышал на заднем сидении. Злющий рыжий тип и толстяк в зеленом костюме стиснули меня так, что кости трещали. Чернокожий вел машину на высокой скорости и очень уверенно. Допустим, что это его седан, хотя мне казалось, что вряд ли, слишком роскошный. Но кто тогда остальные трое? И куда они меня везут? Куда вы меня везете? Полезно помолчать. Машина летела по городским улицам с какой-то неестественной скоростью. Причем дорога была далеко не свободной, и было странно, что мы до сих пор ни в кого не врезались. Я едва успевал замечать, что там мелькало за окном. Ист Ривер, Куинс, Джексон-авеню, потом налево. Всю дорогу женщина, которую они называли Лючей, самым бесстыдным образом липла к чернокожему. Ей было удобно, ведь она сидела рядом на переднем сидении. А я не знал, куда и глаза одевать. Хотя чернокожий вообще на ее нахальные приставания никак не реагировал. И вот машина улетела на набережную и, наконец, остановилась. На той стороне Ист-Ривер подпирал небо Манхэттен. Они подвели меня к странному строению. Это был аккуратный темно-серый куб, совсем маленький. Каждая из его сторон футов 7. Открылась металлическая дверь, и меня втолкнули внутрь. Внутри была кромешная тьма. Но как только все вошли и дверь закрылась, сразу вспыхнул свет. Я увидел, что похитители втащили меня в крохотную комнатку с серебристыми мерцающими стенами без окон. На одной из стен висела панель с кнопками, вроде как в лифте, и небольшое электрическое табло. Женщина нажала на одну из кнопок, и я почувствовал, что кабина, как ей полагается, стала стремительно проваливаться вниз. На табло замелькали цифры -2, -3... Когда дошло до -15, лифт плавно остановился. Дверь отошла в сторону. Признаюсь вам честно, когда меня вывели наружу, я просто обалдел. Передо мной был коридор. Ну, какой коридор? Пол был выслан роскошным мрамором. Стены почти целиком покрыты здоровенными драгоценными камнями. Коридор был не очень широкий, но высоченный и очень длинный. Его конец терялся где-то далеко впереди. Через несколько десятков метров обнаружилось, что по обеим сторонам коридора находятся просторные комнаты. Сначала встретилось несколько совершенно темных, но вот из одной брызнул яркий свет. Я увидел мускулистого мужчину, который тащил куда-то большую красивую корову. Животное упиралось и жалобно мычало, но ее мучитель был сильнее. В свободной руке у него сверкал огромный нож. Артур снова толкнул меня в спину, и мы двинулись дальше. Я подошел к другой двери. Та тоже была отперта, и за ней сидело четверо игроков карты. Трое были бледные, как смерть, и молчали. Один все время улыбался, хохотал, плевал на пальцы и отпускал разные шуточки. Мы пошли дальше. Еще одна комната. Оттуда прямо нам под ноги выкатилась пузатая бутылка из-под виски. Я заглянул в открытую дверь. Лучше бы я этого не делал. В полутемной комнате среди опорожненных бутылок творилось такое. Как-то раз, еще более ранней юности, когда я еще не имел никакого понятия о ведическом учении, было такое несчастье увидеть у одного из приятелей кусок порнографического фильма. Так вот, то, что показывали там, это были, оказывается, цветочки. Я не могу описать, что творилось в этой комнате. Стоит только вспомнить, тошно становится. Хвала Всевышнему, Артур опять ткнул меня между лопаток, и я побрел вперед, затыкая уши. Жуткие звуки из тех страшных комнат неслись следом. Если бы у меня были волосы, они бы встали дыбом. И вдруг все кончилось. Я стоял в центре просторного зала. Конвоиры, точнее, два конвоира и конвоирша куда-то исчезли. Я остался один на один с чернокожим. Он вперил в меня свой излюбленный змеиный взгляд, и я почувствовал, что не могу даже шевельнуться. Двигались только глаза. Наверное, он специально устроил так, чтобы я смог как следует рассмотреть зал. Потом откуда-то снова вынырнула Лючия, нежным кошачьим движением сняла с чернокожего плащ и опять неслышными шагами отошла в сторону. «Ну, как тебе нравится моя берлога?» «Вы здесь живете?» «Да, это мое жилище. Удивляешься? Ты думал, я какой-нибудь уличный бродяга?» В это время у него за спиной в полумраке зала я заметил какое-то движение. Мне показалось, что над грудой золота скрючился какой-то человек в желтом, но я не успел его разглядеть. Кали шагнул в сторону и загородил от меня золотую гору. Тут же вернулись мои конвоиры. Толстяк в зеленом костюме дрожащими руками водрузил чернокожему на голову золотой шлем, а рыжий Артур вручил ему золотой скипетр, усыпанный драгоценными камнями. Лючия принесла темно-синюю бархатную мантию и тоже золотым шитьем. Теперь он стал похож на короля из книжки, но физиономия, честно говоря, портила всю картину. Вполне естественно, что новоиспеченный король тут же уселся на трон. Троица похитителей склонила перед ним головы и сложила ладони в знак почтения. «Ну что, Пол, пора тебе представить моих гостей». В это время скрюченный человечек возле кучи золота воровски огляделся и убежал в ближайшую дверь. Черный король махнул рукой, и в той части зала, которая до сих пор оставалась темной, вспыхнул свет. И тут... «Я не совсем верно выразился. Тебе, конечно, не нужно представлять этих людей. Почти у самой стены стояли три стула. На одном из них сидела Мэри, связанные с кляпом во рту. А на двух других — мужчина с женщиной, оба примерно моих лет. Неужели? Ну да, я же видел их фотографии. И все же я хотел бы соблюсти формальности. Вот это твоя подружка из прошлого, Мэри. Мы привезли ее сюда сегодня утром. Она оказалась очень несговорчивой. Пришлось использовать кое-какие дополнительные методы убеждения. Мэри рванулась и попыталась что-то сказать, но, конечно, у нее ничего не вышло. А вот эти двое детей... Твои папа и мама, Пол. Они тебя, конечно, не узнают. Они вообще тебя пока не знают. Ты ведь еще не родился. И если будешь вести себя неправильно, то может случиться, что и не родишься. Это очень просто сделать. Убить твоих родителей. И тогда ты просто исчезнешь, растворишься прямо здесь. Теперь заметались все три пленника, но что они могли сделать? Веревки, видно, были очень крепкие. Но я больше не мог отмалчиваться. Кто вы такие и по какому праву притащили нас всех сюда? А я, признаться, считал тебя более сообразительным. Неужели ты до сих пор не догадался? Да, я многое заметил. Например, что эта женщина может исчезать без следа. Ясное дело, что вы не просто люди, а какие-то особенные существа. Хотя гадкие. И кто бы вы ни были, этот номер у вас так не пройдет. Вам придется иметь дело с полицией, ясно? С полицией? Вы слышали? Вся полиция принадлежит мне. Понятно, мальчик? Каждый из них, если угодно, мой агент. Целые города под моим полным контролем. Да что там города? Весь мир! Все мое! Вы сумасшедший! Сумасшедший? Ты сказал, сумасшедший? Возможно. Возможно. Это оригинальная мысль. Но то, что я сказал, правда. А мне не обязательно знать ваше имя и звание. Достаточно знать, что вы ненормальный, что вы похищаете людей, проливаете кровь и устраиваете гадкие оргии. Теплее, теплее. Ты приближаешься к сути. Именно так я и живу. Я процветаю там, где убивают. Там, где разврат... где упиваются вином и купаются в золоте. В таких местах я полновластный хозяин, я неуязвим. Но с нынешним мир таков. А значит, мне в нем уютно и хорошо. Но если вы достигли всего, что ж вам от меня нужно? Или от этих людей, моих близких? Я не всего достиг. Пока. Мне нужна абсолютная власть. Я хочу, чтобы каждый человек в этом мире подчинился мне и моим друзьям. Жадности, злобе и вожделении. Каждый человек. Вы слушали пятую серию фантастического сериала «Властитель века» по роману Випрамукхи с вами. В ролях Пол Макферсон, Сергей Курдюков, чернокожий властелин Анатолий Карнаухов, звукорежиссер Наталья Турлова. Продолжение следует.